и очень скоро должен быть и холод, и снег, и все сопутствующие, но пока лишь дождь и слякоть, вгоняющие в тоску и портящие и без того паршивое настроение. Айракар наконец-то начал снижаться, летел уже практически в метре над землей, а затем Лай приказала Вабану сворачивать, лететь через поля к виднеющемуся вдали лесу. «Ну и дыра», — буркнул тот, но послушно повел машину в нужную сторону. Когда они пролетели еще около километра или двух, Лай ткнула пальцем куда-то влево и завопила. «Вот он, вот, все, садимся!» — кричала она так громко, что даже Хан выключил свой фильм, огляделся по сторонам и удрученно хмыкнул. «Ну и дыра, зато нет никого вокруг. Недели две тут отсидеться можно без проблем», — заявила Лай. «Как недели две?» — возмутился Кир. «А что тебя смущает?» — спросила Лай. «У меня квартира всего на неделю оплачена. И что? То, что меня выгонит нахрен. И ладно, готова поспорить, такую дрянную конуру, как у тебя, еще поискать надо», — хмыкнула Лай. «Вот именно что нужно поискать», — буркнул Кир. «Я уже неделю пытаюсь найти новое жилье, и пока ничего. А если не заплачу старой корге, хозяйке квартиры, она мои вещички тупо выбросит». «Да ладно тебе, не будем мы тут две недели торчать», — заявил Вабан. «Пара дней, максимум, так что не переживай». «Ну, пара дней, нормально», — успокоился Кир. «А не мало?» — нахмурилась Лай. «Думаешь, за два дня все уже успокоятся и мы сможем вылезти на свет? Посмотрим», — пожал плечами Вабан. «Все, вылезаем и выгружаемся, я пойду, дом проверю». Когда Хан и Кир тащили уже вторую партию пакетов из супермаркета, на крыльце появился Вабан. «Порядок», — объявил он, — «все чисто». «Это и так было понятно», — фыркнула Лай, — «нечего строить тут из себя разведчика. Мы все поняли, что ты тупо пакеты не хотел таскать». «Ну, и это тоже», — усмехнулся Вабан. Когда продукты разместили, рассовали по полкам холодильника и кухни, все четверо развалились в гостиной. Лай оккупировала старенький диван целиком и полностью, закинув ноги на один из подлокотников. Кир и Хан разместились в скрипучих креслах. Ну а Вабан развел костер в камине, шевелил металлическим прутом дрова, которые натаскал с улицы, пока его товарищи занимались продуктами. «Ну, шеф, ты скоро?» – спросила Лай. «Да уже порядок», – буркнул Вабан, – «скоро будет тепло». В доме действительно было прохладно, однако стоило только зажечь камин, как от него в гостиную тут же потянулось тепло, и озябшая компания начала отогреваться. «Я не о том», — поморщилась Лай. «А о чем?» — делая вид, что совершенно не понимает, в чем дело, поинтересовался Вабан. «Да сам понимаешь», — буркнула Лай. «Давай, не тяни». «Ладно», — усмехнулся Вабан. Он подошел к журнальному столику, положил на него небольшое устройство, считывающее чипы, и достал сам чип, тот самый, который был у секториалов на встрече. Вабан поднес чип к устройству и уставился на экранчик. Лай прямо-таки шею вытянула, пытаясь увидеть цифры на нем. Хан, делавший вид, что ему все равно, просто поедал глазами спину Вабана. Киру тоже было интересно, но видя поведение своих товарищей, он тоже старательно разыгрывал равнодушие. «Ну, не выдержала Лай. Сколько там? Скажем так», — проворчал Вабан, — «я такого не ожидал». «Что, совсем не серьезно?» — разочарованно протянула Лай. «Да вообще», — кивнул Вабан, — «всего-то 600 косых». «Сколько?» — выпучила на него глаза Лай. «Оба-на!» — радостно выдал Хан и хлопнул себя по ляжкам. «Это по сколько нарыло?» «По 150», — ответил Вабан. «Но предлагаю по десятке скинуться бати Хана, за то, что прибрал все». «Да легко», — кивнула Лай. «По пятере с него достаточно бы было», — проворчал Хан. «Не жадничай», — пристыдил его Вабан. «Все-таки отец родной, все равно ему много», — отмахнулся Хан, — «он деньги тратить совершенно не умеет». «Ну, это уже его дело», — пожал плечами Вабан. «Так, стоп», — к Киру наконец-то вернулся дар речи, — «мы что, сегодня каждый по 140 тонн заработали?» «Ну», — кивнул Вабан, — «ты недоволен?» «Да я», — задохнулся от волнения Кир. «Черт, да хрен с ней, с квартирой, хрен с ними, со шмотками. Пусть старая корга хоть все сожжет. О, ему еще денег не скинули, а он уже транжирить начал», — хохотнул Вабан. «Прямо как мой батя. Кстати, а скинуть?» — посерьезнел Вабан, выудил из кармана около дюжины денежных чипов и принялся переводить на них деньги, затем раздал их всем присутствующим. «Этот на полтос, этот на 40, и остальное на третьем», — сказал он, передавая Киру три чипа. «Перекидывай себе на счет сколько хочешь, но остальное советую припрятать». «Почему? А мало ли, вдруг в розыск попадешь или копы примут, счет заморозит», — пояснила Лай, — «а так у тебя всегда будет заначка». «Ага, Понял, спасибо, кивнул Кир. Вабан тем временем раздал чипы остальным. Хану он отдал 4 чипа. Этот батя, передавая 4-й, заявил он, там его 40 косарей. И смотри, передай, я проверю. Я возмущен подобным недоверием, хмыкнул хан. Поговори мне, усмехнулся Вабан и пригрозил ему кулаком. А что с этим будем делать? Лай, получив свои чипы, кивком головы указала на чемоданчик. Да что же еще с этим дерьмом сделаешь? Пожал плечами Вабан и, взяв чемоданчик, направился к камину. Стой, стой, а вдруг там деньги? Попыталась остановить его Лай. Деньги, хмыкнул Вабан. Секториалы с деньгами прикатили, и эти тоже. И что они, по-твоему, собирались делать? Ну мало ли, проверь хотя бы. Вабан с недовольным лицом вернулся к столику, щелкнул замками чемоданчика и открыл его. Всем присутствующим открылось его содержимое. Внутри лежало 4 брикета буро-коричневого цвета. Дурь, констатировала Лай, много. Интересно, сколько тут? Хан взял один брикет, взвесил в руке. Полкило точно есть. 2 кило, значит, хмыкнула Лай. Но он ведь не в чистом виде продается. Нет, конечно, покачал головой хан. Разбавляют. И в каких пропорциях? 1:5 приблизительно. А в чеке сколько получается? 1/10 грамма, не больше. А остальное? Примеси. Все что угодно, сахар, мука, стиральный порошок, пожал плечами хан. Все зависит от того, какой публике продают и для кого готовят. И на какую тут сумму, если по уличным ценам продавать? Спросил Кир. Ляма 1,5, наверное, прикинув, заявил хан, может и 2. Ну что, налюбовались? Буркнул Вабан, схватил чемодан и захлопнул его. Вабан, может, все-таки толкнем? Вкратчиво предложил хан. Нет. Покачал головой Вабан. Но торчкам ведь плевать, они все равно найдут это дерьмо. Не наше так еще чье-то. Нет, я сказал. Прямо-таки рявкнул Вабан. Вабан, попытался было еще хан, однако Лай на него шикнула. Хан, хватит, заткнись. Лай, 1,5 ляма, попытался было запротестовать он, но девушка вновь на него шикнула. В этот момент Вабан злобно швырнул чемодан в камин. Да твою же мать! Чуть не взвыл хан. Вабан же резко повернулся к нему. «Значит так», — угрожающе проговорил он, буравя хана взглядом, «если хочешь с этим дерьмом дело иметь, нам не по пути. Мы занимались всяким, но это дерьмо я толкать на улицах не буду, и вам не позволю. Ясно, это куча бабок, Вабан», — простонал хан, «на реки все равно ведь найдут. Чем кайфануть, так почему бы не? Хан, заткнись», — рявкнула на него Лай, а у Вабана дернулась щека. Кир еще никогда не видел его настолько злым. Повторяю, крайне спокойным, даже холодным тоном сказал Вабан. Хочешь толкать это дерьмо? Вперед. Но без меня и моих людей. Попытаешься это делать за моей спиной, пожалеешь. Понял? Да понял, понял. Наконец приступ жадности хана закончился. Он скорбно и обреченно кивнул головой. Отлично. Вабан прошагал через всю гостиную и вышел наружу. Хан, ты идиот. Тут же накинулась на него Лай. «Да чего такого?» – возмутился тот. «Ведь куча бабок. Ты же знаешь, что Вабан эту дрянь ненавидит. А ведь когда мы барык на районе поймали, он все у них забрал и в сортир спустил», – заметил Кир. «Вот, видишь», – заявила Лай, глядя на хана. «Ну и дурак», – буркнул тот. «Ты бы на его месте так же делал бы», – вздохнула Лай. «С чего вдруг? А ты не в курсе?» «Нет, Вабан ведь лет с 18 без родителей остался. А еще сестра у него была, лет на 10 меньше». Он ей вместо отца и матери был, вкалывал как проклятый, хотел помочь ей устроиться, собирал деньги на учебу, тянул, как мог. Лай поглядела на дверь, за которой скрылся Вабан, а затем она подсела на наркоту. Вабан пытался ее вытащить, пытался помешать, но ничего не помогло. В конце концов она дождалась свой золотой укол. «Да», только и сказал хан, «я не знал». «Теперь знаешь», буркнула Лай. «И давно это случилось?» спросил Кир. «Лет 5 назад», ответила Лай, но Вабан, похоже, до сих пор не успокоился. А уж как все случилось, он ведь нашел дилера и пристрелил его, весь притон разворотил. Я тогда еле вытащила его, думала, копы его возьмут, они ведь крышевали это все. Ты ему помогала?» удивился хан. «С сестрой его мы дружили, пока она не начала торчать. Собственно, благодаря ей я с Вабаном и познакомилась. И, наверное, благодаря ей в команду Вабана попала. Я тогда совсем мелкой была, и толку от меня. Но все же ты его вытащила. Угу, какие-никакие знания и опыт были, хотя до полноценного спайдера мне тогда было далеко». «Понятно», — вздохнул хан. «К «Короче, ребята», — заявила Лай, — «если не хотите проблем с Вабаном, держитесь от дури подальше». «Да понятно», — хмыкнул Кир. Хан просто кивнул. Лай успела состряпать какой-никакой ужин, прежде чем Вабан успокоился и вернулся в дом. Все они молча перекусили, а затем Хан притащил несколько упаковок с пивом. «Ты это извини меня, я понял. С наркотой дел не имеем», — буркнул он, протягивая пиво Вабану. Тот лишь кивнул и взял пиво. «Ну, так что там у тебя в планах?» Чуть позже поинтересовалась у Вабана Лай, допив свою банку. «Собирались ведь как минимум неделю тут отсидеть. Дикар, надеюсь, скоро даст знать, что делать», — ответил Вабан. «Дикар?» — удивилась Лай. «Что даст знать? Ты о чем вообще?» «Я ему все рассказал. Трикстер же предупреждал, чтобы мы никому ничего не рассказывали. Начало было Лай, но Вабан ее перебил. Пошел он. Ты что, не поняла, что он задумал? Он стравливает банды. Он нашими руками развязал войну между секториалами, Дейко Пиколем и Хаджами. И зачем ему это?» – удивилась Лай. «А я откуда знаю?» – поморщился Вабан. «Да хрен с ним, с Трикстером. Хочет банды стравливать, без проблем. Мы-то зачем в это полезли?» – хмыкнул Хан. «Чтобы нас не прикончили шестые», – пояснил Вабан. «Нас ведь Вега просто сдал, но теперь у шестых будут другие проблемы. Им с Хаджами придется объясняться. Все указывают на то, что секториалы их кинули. Грохнули Хаджи, забрали товары все. Коль, кстати, тоже под раздачу попадет. Его люди как посредники выступали и пропали вместе с секториалами. Хаджи спросит и с одних, и с других. Шестым не до нас теперь, точно. Угу, только Хаджи быстро не раскачаются», — заметил Хан. «Пара дней, а то и неделя, пока сюда прилетят их бойцы и устроят разборки. Поэтому мы здесь», — пояснил Вабан, — «чтобы пока не прилетят Хаджи, до нас никто не дотянулся». «А Дикару тогда зачем стукнул?» — спросил Хан. «Затем, что его Вега хочет убрать, а я этого допустить не могу. Дикар ведь мой приятель давний, ну и плюс». Тут Вабан оборвал себя, явно не желая озвучивать свою мысль до конца. «Ну, что плюс?» — уставилась на него Лай. «Давай уже», — начал говорить, — «говори, что вы там с Дикаром задумали? Вега как Дейкопи просто никакой». Наконец-то решился Вабан, он сдает территорию, якшается с секториалами, своих сливает, и, Дикар решил действовать, он соберет своих ребят, все подготовит, даст знать нам, и мы подтянемся, а дальше все как в сказке, Дикар станет Дейкопи, мы попадем в семью и наведем порядок на улицах нашего сектора. В гостиной воцарилось молчание. «Ха, давно пора, черт возьми», — заявил Хан. «Я все ждал, когда Дикар решится. Надо было ему это еще раньше сделать. Ты же его знаешь», — усмехнулся Вабан. «Он у нас человек чести. Дал клятву семье и ни за что ее не нарушит. Он клялся старому Дейкопи, а не этому толстому, тупому пингвину», — хмыкнул Хан. «Он считает, что клялся семье», — пожал плечами Вабан. «Так чего же сейчас решил клятву нарушить?» — поинтересовалась Лай. «Потому что Вега пошел против семьи. Он ее разрушает. Ну и когда он все подготовит? Когда позвонит?» «Думаю, завтра-послезавтра», — ответил Вабан. «Так может, нам лучше вернуться?» — спросил Хан. «Поможем ему, время терять не будем потом». «Нет, сказал же, пока не заявится Хаджи, нам лучше затаиться на всякий случай», — ответил Вабан. «Мало ли, как все пойдет. Может, Дикару нужно будет больше времени на подготовку, может, Хаджи попытаются миром все решить, а может, секториалы начнут нас искать прямо сейчас. Готов поспорить, Дикар хочет подгадать момент, дождаться, когда Хаджи сцепится с секториалами и Дейко Пиколем, вот тогда-то мы и провернем нашу небольшую революцию. С огромным удовольствием пристрелил бы Вегу», — заявил Хан. «В очередь, дружище, в очередь», — усмехнулся Вабан. Два последующих дня прошли тихо и спокойно. Хан и Кир обнаружили в доме удочки и отправились на речку неподалеку рыбачить. Лай, как оказалось, увлеклась кулинарией и пыталась что-то стряпать из продуктов, которые они купили. Вабан валялся в гамаке на улице и дремал. К вечеру второго дня, когда все они собрались в гостиной, Лай вынесла очередной свой шедевр, и они приступили к пробам. «Недурно», — хмыкнул Хан, осторожно попробовав небольшой кусочек. «Это чего такое?» «Пирог», — ответила Лай, довольно улыбаясь, нашла рецепт и немного его дополнила. «Вроде неплохо, да?» «Не думал, что тебе нравится кашеварить», — хмыкнул Хан. «Вот такое хобби». «Отличное хобби», — улыбнулся Вабан. «Вкусно получилось. Я прямо детство вспомнил, когда мать еще была жива и тоже чего-то такое вкусненькое готовила. Внезапно он изменился в лице. Лай, Хан и Кир тут же уставились на него, напрочь забыв о еде. Когда взгляд Вабана стал вновь осмысленным, все трое продолжали пялиться на него. «Ну, не выдержал Хан. Это Дикар? Что там? Это Люд?» С мрачным выражением лица ответил Вабан. «Дикара убили. Глава 3. Неумелые охотники. Твою же!» – выдохнула Лай. «Кто это сделал? Как?» – мрачно спросил Хан. «Тачка сбила. Прямо на улице. Вроде секториалы», – ответил Вабан. «Вроде или все же секториалы. Ты меня спрашиваешь?» Рыкнул Вабан. Люд говорит, что похоже, секториалы. Какой-то нарик, валявшийся на помойке, и Сейфер видели, как сбили Дикара. Оба говорят, что тачка была с шестерками. Какие еще вопросы? Думаешь, это действительно секториалы? Не Дикапи? Спросил Хан. Да черт его знает. С раздражением бросил Вабан. Может, секториалы сами, может и Дикапи приказал. А что делал Дикар? Неожиданно спросил Кир. Что? Все трое повернулись к нему. «Нужно выяснить, что делал Дикар», — пояснил Кир. «Ты ему рассказал о том, что делает Дикапи. Я, конечно, слабо знаю Дикара, но мне кажется, что на эмоциях он мог пойти и устроить разборки с Вегой». «Нет, нет», — покачал головой Вабан. «Согласен, Дикар психованный и часто делает глупости, но так лохануться он не мог. Значит, Дикапи не знает о том, что Дикар хотел провернуть», — снова спросил Кир. «Да какая разница теперь?» – вздохнул Вабан. «Разница в том, что если Дикапи знает о том, что собирался сделать Дикар, то убив его, он не остановится, мы следующие». «Твою же!» – хмыкнул Хан. «А пацан прав. Вабан же принялся звонить Люту». «Короче так, спустя минут 15 закончив разговор», – заявил Вабан, – «к Дикапи Дикар точно не ходил. Он собрал своих, Сейфера, Люта, Трутня и еще пару ребят, затем, объяснив ситуацию, рассказав о том, что чудит Дикапи, приказал готовиться. Люд говорит, что Дикар планировал ударить по Дикапи к вечеру». «К вечеру?» – удивился Хан. «Но ведь мы бы не успели вернуться. Зачем он?» «Наверное, он решил действовать сам, чтобы потом ему никто не тыкал, что, мол, мы помогли завалить Вегу и благодаря нам он стал Дикапи», – пожал плечами Вабан. «Так сказать, не стал выносить ссор из избы. Так то есть Дикапи не знает, что планировалось», уточнил Хан. «Похоже, он тут действительно ни при чем. Думаю, Дикара достали секториалы, а Люд, Сейфер и остальные не проговорятся Дикапи насчет того, что планировал Дикар», спросил Кир. «Ну, они же не дураки, должны понять, что их тогда Вега прикончит. А если кто-то из них раньше стукнул Веге?» предположил Кир. «Вдруг Дикара все-таки Дикапи приказал убрать? Вряд ли бы он так заморачивался», покачал головой Вабан. «Да и времени прошло слишком мало. Люд говорит, что Дикар их собрал, объяснил, что от них требуется. Они только вышли из паба, разошлись по машинам и разъехались, как все и случилось. Не успел бы Дикапи все организовать, да и не заморачивался бы, а прислал бы своих гориллу, Анты с дружками, и они бы Вабана просто пристрелили. А нам что теперь делать?» – спросила Лай. «Нам?» – нахмурился Вабан. «Теперь точно будем отсиживаться здесь недели две, пока не начнется большая драка, а дальше поглядим. Твою же мать, так все должно было хорошо получиться. Такой план был. Эх, Дикар, Дикар, что ж ты так налажил?» Кир вышел из дома и огляделся. Уже наступил вечер, вокруг было темно и тихо, лишь где-то вдали был слышен рев движков несущегося куда-то аэрокара. Вабан сидел на крыльце и потягивал смокер. Кир подошел ближе, сел рядом с ним. «Там Лай уже ужин приготовила. Зовет тебя. Сейчас приду», — буркнул Вабан. «Твоей вины в том, что случилось с Дикаром, нет», — тихо произнес Кир, — «все учесть просто невозможно». «Не нужно было ему сейчас ничего говорить», — буркнул Вабан. «Нужно было дождаться, когда хаджи начнут войну с Колем и секториалами, и вот тогда-то вернуться в город, все ему рассказать». «Ну, ты не знал, я поспешил», — вздохнул Вабан. «Поторопился, и все пошло как попало. Если бы Дикар не планировал убийство Веги, он бы был внимательнее и осторожнее, а так заморочился с одним и напрочь забыл о другом. Да кто знал, что секториалы к нему полезут? Мы ведь все слышали, что сказал Вега. Он сам планировал разобраться с Дикаром, секториалом запретил его трогать. Ну а они решили иначе. Вот же черт», — вздохнул Вабан. «Ну как так, как так-то?» Кир ничего отвечать не стал. Вабан сейчас, мягко говоря, слишком расстроен, и меньше всего сейчас хочет, чтобы Кир грузил ему голову. Вабан спрятал свой смокер в карман, поднялся на ноги,

К нему спустя несколько секунд спустились все трое. «Проверим их», — приказал Вабан. «Лай со мной, хан с Киром». Кир кивнул. «Молодец, Вабан, знает, что да как». Хан, прикрываемый Киром, подошел к главному входу, пнул один из трупов, затем второй, и, в конце концов, проверил третьего. «Порядок», — сообщил он. В этот момент в гостиной раздались шаги, из темноты появились Вабан и Лай. «Наши двое мертвы», — заявила Лай. «Все, сваливаем отсюда», — приказал Вабан. «Но, быстро, быстро, шмотки, жрачка, на все плевать, уходим». От дома, в котором они намеревались отсидеться, отлетели километров на 300, встретив по пути небольшой поселок, в котором имелся какой-никакой магазин и дешевенький мотель, решили остановиться там. За едой, водой отправили Лай. Пока ее не было, сидели в одном из двух снятых номеров, обсуждая произошедшее. «Это точно секториалы были», — заявил хан Вабану, готов спорить на что угодно. «И что такое комплекты, теперь стало понятно. Хорошо, что они идиоты, и не додумались включить индивидуальные силовые поля, тогда бы хрен мы их прикончили». «Да понятно, что секториалы», — кивал Вабан, «а насчет полей, действительно странно. Они, конечно, идиоты, но не знать о главной функции этих костюмов. Меня вот что интересует», — встрял Кир, «они ведь собирались дождаться новых пушек, сколько там Вега говорил, неделя, кажется, до поставки». «Угу, что-то такое», — кивнул хан. «Так чего не дождались, почему поперлись сейчас?» «Потому что нас кто-то сдал», — заявил Вабан. «Откуда они вообще знали, что мы в том доме были? Выследить нас было нереально, тачка вообще левая была. Как нас нашли, жучок?» — предположил хан. «Бред», — помотал головой Вабан. «Тем более Лай все это проверяла. Нет жучков. Да даже если бы она прошляпила, то почему нужно было давать нам сбежать из города? Валили бы раньше. Как думаешь, они знают, что мы на стрелке всех замочили?» — спросил хан. «Да хрен его знает». «Нет, вряд ли», — подумав, ответил Вабан. «Они бы целой толпой тогда заявились, а так вон, той самой группой, костюмчики проверить хотели, уроды. Проверили», — хмыкнул хан. «Ну, чего дальше делать будем?» «Не знаю», — вздохнул Вабан. «По уму лучше бы затаиться где-то на недельку. Но где, если нас в такой глуши достали?» Внезапно он дернулся. «Ты чего?» — насторожился хан. «Тьфу ты!» — в сердцах бросил Вабан. Люд звонит. «Вовремя, блин. Ну, что там еще случилось?» — проворчал хан. «Сейчас узнаем». Глава 4. Хорошие новости. Когда Лай вернулась в номер, она удивленно уставилась на троих мужчин, что-то озабоченно обсуждавших. При этом все они явно были в приподнятом настроении. «Чего случилось-то?» — спросила она. «Не поверишь», — наконец-то заметил ее Вабан. «Дикар выжил». «Да ты что?» — поразилась она. «И где он?» «Как?» «Ну, подробностей не знаю». Люд сказал, что хоть и жив, но состояние хреновое. На грани, можно сказать. Но я уверен, что выкарабкается. Дикар и не в такое влипал. «Ну а где он?» — спросила Лай. Люд не сказал. «Почему?» «Я запретил». Лай еще больше нахмурилась. «Боюсь, что нас слушать могут», — пояснил Вабан. «Никто кроме Люта не знает, что Дикар жив. Сам он об этом случайно узнал. Пришел в морг, а там говорят, нет такого», начал разбираться и выяснил, что Дикара в другую клинику увезли на операцию. «В какую?» «Сказал же, Люд не говорил адрес. Я запретил ему. А кто еще знает?» «Никто. Только мы», — ответил Вабан. «Сейчас собираемся и едем к Люту. Он уже нас отведет к Дикару. А дальше что? Не знаю. По ситуации», — пожал плечами Вабан. «В идеале вытащить Дикара и увезти. Думаешь, его попытаются добить?» «Однозначно», — кивнул Вабан. «Еще бы точно знать, кто это. До города добрались без всяких проблем. О месте встречи Вабан и Люд договорились заранее, причем прямо это самое место не называли, опасаясь прослушки, поэтому говорили полунамеками. Тем не менее, оба прекрасно поняли друг друга. Айракар приземлился на парковку возле большого и шумного рынка рано утром. Сонный хан, Кир, Вабан и Лай не спешили вылезать из машины под мелкий промозглый дождик, все еще сидели в салоне, наблюдая за толпами людей, спешащих за покупками. «Ладно, я пошел», — вздохнул Вабан, «подберите нас справа, возле служебной парковки». «Понял», — кивнул хан, «может, нам с Киром подстраховать, проверить, нет ли хвоста?» «Нет», — покачал головой Вабан, «мы с Лютом потеряемся в толпе, выскочим на служебном входе, вы там нас подберете, потом свалим отсюда, если даже за Лютом следят, хрен они за нами угонятся». «Ладно, давай», — кивнул хан.